Часть третья. Классическая Греция. Глава первая. Греко-персидские войны. Расцвет эллинской рабовладельческой демократии. Середина первого тысячелетия до нашей эры все более значимую роль в истории Средиземноморья начинает играть Эллада, Греция. К этому периоду греки уже представляли собой сложившуюся народность, несмотря на сохранение племенных делений, а также особенностей в языке и жизненном укладе. Старая родовая организация уже была поколеблена далеко зашедшим процессом имущественного расслоения, роста частной собственности и формирования классов. Место родовой организации заняло государство. Специфической формой государства для Древней Греции был полис, античный город-государство. Античный полис представлял собой гражданскую общину. Принадлежность к этой общине давала отдельным ее членам право собственности на основное средство производства того времени – землю. Однако далеко не все население, проживавшее на территории полиса, входило в состав общины и пользовалось гражданскими правами. Гражданских прав были полностью лишены рабы. Кроме того, в каждом полисе существовали различные категории лично свободного, но неполноправного населения. К таковым приравнивались, например, переселенцы из других городов и чужестранцы. В некоторых полисах политическим преимуществом пользовались верхние слои граждан, так называемый аристократический полис, в других – более широкий круг граждан, демократический полис. Однако и те, и другие полисы являлись рабовладельческими. Положение Греции накануне персидского вторжения. К этому времени Эллада представляла собой совокупность независимых друг от друга городов-государств с самоуправлением. В силу постоянно меняющейся обстановки эти города-государства то вступали в союз друг с другом, то, наоборот, враждовали между собой. Ряд греческих полисов – Милет, Эфес, Галикарнас и другие – возник на побережье Малой Азии. Постепенно они превратились в богатые торгово-ремесленные центры. Во второй половине VI века до нашей эры персы покорили все греческие полисы на побережье Малой Азии. Крупные греческие города-государства возникают на островах архипелага, а также на территории Балканской Греции. Рамки эллинского мира – широко раздвигаются в период наибольшего развития греческой колонизации в VIII веке до нашей эры. Успешное продвижение греков в северо-восточном направлении приводит к возникновению ряда полисов на восточном – Фасис, Диоскуриада, северном – Феодосия, Херсонес, Пантикопей и Ольвия, и южном – Трапезунд, Синопа, побережье Черного моря. Еще интенсивнее развивается греческая колонизация в западном направлении. Непрерывно растет количество греческих колоний на юге Италии и в Сицилии. В VI веке до нашей эры их становится так много, что этот район получает название Великой Греции. Греческие города Тарент, Сибарис, Кротон и другие опоясывали кольцом берег Тарентского залива. Затем греки проникли вглубь Южной Италии, где основали колонию Неаполь, а также в восточную часть Сицилии, где основали сиракузы, Мессану и другие. В международной борьбе, которая развернулась в VI-V веке до нашей эры в Западном Средиземноморье, полисы Великой Греции становятся все более заметной политической силой. Однако центром этого обширного эллинского мира городов-государств к началу V века до нашей эры является территория, собственно, Греции на Балканском полуострове. К этому времени здесь выделились два наиболее крупных полиса – Афины и Спарта. Пути развития этих государств были различны. Торгово-денежные отношения в Спарте были развиты слабо. Спартанская община носила земледельческий, аграрный характер. Земля делилась на равные участки – клеры. Хотя клеры и находились в пользовании отдельных семей спартиатов, земля все же считалась собственностью государства. Поэтому владеть клером отдельный спартиат мог как член общины. Земли Спарты обрабатывались трудом бесправного, зависимого и прикрепленного клером населения илотов. В отличие от обычного для Греции типа рабовладения, илоты не принадлежали к отдельным спартиатам, а считались собственностью общины в целом. В Спарте существовала также особая категория неполноправного населения, так называемые переки, живущие вокруг, то есть не на территории самой Спарты. Положение переков было менее тяжелым. Они владели имуществом и землей на основе частной собственности. Переки могли заниматься не только земледелием, но и ремеслами, торговлей. Богатые переки даже владели рабами. Совершенно иной тип греческого полиса представляли собой Афины. Интенсивный рост производительных сил афинского общества, связанный с развитием морской торговли и ремесла, привел к сравнительно раннему разложению общины. В результате борьбы, развернувшейся в Афинах между широкими слоями населения, демосом, и родовой аристократией, эвпатридами, складывается рабовладельческое государство. Позднее это государство приобрело довольно сложную социальную структуру. Основу свободного населения Афин составили две группы – крупных землевладельцев и свободных производителей. Если к первой группе можно отнести, помимо эвпатридов, представителей новой торгово-денежной знати, то ко второй – широкие слои демоса, ремесленников и крестьян. Существовало и другое деление свободной части населения Афин на пользовавшихся политическими правами граждан и неполноправных, так называемых метеков, чужестранцев, живших на территории Афин. Ниже всех на социальной лестнице стояли абсолютно лишенные гражданских прав и личной свободы рабы. Коренным образом отличалось и государственное устройство Афин и Спарты. Спарта была типично олигархической республикой. Во главе общины стояли два царя, однако их власть была сильно ограничена советом старейшин Герусия, органом представителей спартанской знати и коллегии эфоров, которые играли большую роль в политической жизни. Верховным органом власти формально считалось народное собрание Апелла, но фактически оно не имело особого значения. В результате проведенных в VI веке до нашей эры Солоном и Клисфеном преобразование в Афинах установилась рабовладельческая демократия. Политическое господство родовой знати было сломлено. Вместо прежних родовых фил появились территориальные, подразделяющиеся, в свою очередь, на демы. Возрастала роль Афинского народного собрания, экклесия. Основные государственные должности были выборными. Выборный совет 500 Буле постепенно оттеснял на задний план оплот родовой знати Ареопаг. Однако в начале V века до нашей эры Ареопаг еще представлял собой определенную политическую силу. Был создан такой демократический орган, как суд присяжных, называемый Галлиэя. Состав Галлиэи пополнялся из числа полноправных граждан жеребьевкой. Характер военной организации Спарты и Афин определял экономический и политический строй этих государств-городов. Своеобразный быт и система военизированного воспитания в Спарте основывались на особых правилах, которые приписывались легендарному законодателю Ликургу. Эта система способствовала созданию сильного и опытного войска спартанской пехоты. Спарта подчинила Кинурию и Мессинию и возглавила Пелопоннесский союз, в который входили аркадские города и Элиды. Позднее к Пелопоннесскому союзу присоединились Каринф, Мегары и остров Эгина. Иная ситуация наблюдалась в Афинах, которые развивались как морское и торговое государство. К началу V века до нашей эры афинский флот, особенно военный, был еще невелик. Однако растущие потребности экономического развития афинского государства, а затем нависшая над ним военная угроза, заставили афинян ускорить строительство флота. Служба во флоте была в основном уделом беднейших граждан, поэтому усиление мощи афинского флота было тесно связано с дальнейшей демократизацией политического устройства. Низший командный состав и гребцы флота являлись опорой рабовладельческой демократии. Вскоре вопрос о значении флота для афинского государства встал во главу угла всей его внешней и внутренней политики. Причиной этому послужило вторжение персов в Грецию. Начало войн между Персией и Грецией, походы Дария I. К этому времени персы подавили восстание в греческих городах Малой Азии. В качестве предлога для начала войны против европейских греков персидские правящие круги решили использовать тот факт, что афиняне оказывали помощь повстанцам. Персы понимали, что окончательно укрепиться в своих новых малоазийских владениях они сумеют только после покорения материковой Греции. Летом 492 года до нашей эры был предпринят первый сухопутно-морской поход вдоль фракийского побережья на Балканскую Грецию. Этот поход возглавил зять Дария I Мардоний. Но случилось непредвиденное. Когда Мардоний приближался к полуострову Халкидика, у Афинского мыса его флот попал в шторм. Во время шторма погибло до 300 кораблей с экипажами. После этого Мардоний, оставив гарнизоны на Фракийском побережье, вынужден был повернуть обратно. В 490 году до нашей эры был предпринят второй поход против греков. Персидские войска переправились на кораблях через Эгейское море. По пути персы опустошили остров Наксос и город Эритрию на Эвбее, после чего высадились на побережье Аттики у Марафона. Над Афинами нависла реальная угроза персидского вторжения. Обращение афинян за помощью к Спарте не дало ожидаемого результата. Спарта предпочла занять выжидательную позицию. Сами афиняне могли выставить только 10 тысяч тяжело вооруженных воинов. Около 1000 воинов прислали на помощь афинам Платеи, Беотийский город, расположенный у самой границы с Аттикой. На совете афинских стратегов было принято решение выйти навстречу врагу и дать ему сражение у Марафона. Это решение было обусловлено не только военными, но и политическими соображениями. В городе находилось много аристократов, а также сторонников политического режима, который существовал в Афинах в правлении тирана Пизистрата и его сыновей. При приближении врага к городу они могли перейти на сторону персов. Командование над выступившим к Марафону войском было поручено стратегам, в том числе Мильтиаду, правителю Херсонеса Фракийского, в свое время бежавшему от персов. Мильтиаду были хорошо знакомы их военные приемы. Персидский флот насчитывал 600 триер, которые благополучно перевезли 10 тысяч пехотинцев и столько же всадников с лошадьми. От места высадки персов на небольшой равнине, окруженной горами и морем, до Афин оставался лишь один переход. Мильтиад поставил свои войска около Афинской дороги, в узком выходе из долины. Греческие гоплиты, воины с тяжелыми копьями и щитами, с сомкнутым строем, фалангой, перегородили километровое пространство между горными склонами, покрытыми деревьями и кустарником. Мильтиад приказал валить деревья впереди правого и левого флангов. Так были устроены засеки, в которых укрылась легкая пехота, воины с луками, дротиками и прощами. Заняв такую позицию, Мильтиад лишил персов их главного преимущества — ударов конницы, которая обычно атаковала фланги и сминала их. Чтобы ударить по флангам греков, коннице пришлось бы пробираться по кручам и завалам под стрелами и дротиками. Конница не могла также участвовать в атаке во фронт. Пехота персов едва помещалась в узком месте. 3 дня и 3 ночи ни греки, ни персы не начинали боевых действий первыми. Греки не хотели менять выгодные позиции. К тому же к ним на помощь спешили спартанцы. Персы же тщетно надеялись выманить противника на равнину, где могла действовать их конница. Рассудив, наконец, что приход спартанцев только усилит противника, персы на 4-й день начали наступление. Когда персы приблизились к грекам на 100 шагов и осыпали их градом стрел и камней, Мильтиад отдал приказ своим воинам начать движение. Сомкнутые шеренги гоплитов, выдерживая равнение в рядах, двинулись вперед. Первая шеренга, соединив щиты, шла как бы стеной, за которой приготовились к удару длинными копьями вторая и третья шеренги. Сначала воины шли быстрым шагом, затем побежали, чтобы скорее миновать место, поражаемое стрелами, и набрать инерцию для удара. В результате этого маневра удар гоплитов оказался сокрушительным. Первые ряды персов были сбиты, однако новые воины стали теснить греков. Внезапно оба края греческого строя выдвинулись вперед и сжали противника, как клещи. Испугавшись окружения, персы не выдержали и побежали к кораблям. Пока греческая фаланга была занята перестроением, персы погрузились на корабли и отплыли. И все же 7 персидских кораблей были захвачены греками. В атаке греки вывели из строя 6500 персов. Сами же потеряли убитыми 192 воина. Мальтиад послал в Афины гонца с вестью о победе. Расстояние от Марафона до Афин 42 километра 195 метров. В память о воине, передавшем радостное известие, такая дистанция у спортсменов стала называться марафонской. Победа у марафона, одержанная воодушевленными патриотическими чувствами гражданами греческого полиса, над войсками сильнейшей державы того времени, произвела огромное впечатление на всех греков. Те из греческих городов, которые ранее покорились Дарию I, вновь провозгласили свою независимость. Возникли волнения в Вавилоне, едва туда дошли известия о поражении персидского царя, а в Египте и далекой Нубии даже вспыхнули восстания. Однако персы не намеревались отказываться от планов покорения Эллады. В 486 году до нашей эры умер Дарий. В связи с переходом власти в новые руки начались придворные смуты, поэтому только через 10 лет после Марафонской битвы преемник Дария, царь Ксеркс, оказался в состоянии выступить в новый большой поход против греков. Эллины плохо использовали десятилетний перерыв в боевых действиях. Подготовки на случай возобновления войны не велось. Исключение представляли лишь Афины. Здесь в это время происходила острая политическая борьба между аристократической и демократической группировками. Афинскую демократическую группировку возглавлял Фемистокл. Это был один из наиболее смелых, энергичных и дальновидных деятелей того времени. Греческий историк Фукидид писал, что Фемистокл, как никто другой, обладал способностью предусматривать лучший или худший исход предприятия, скрытый еще во мраке будущего, и умел во всех случаях моментально изобретать надлежащий план действий. В группировку Фемистокла наряду с торговцами и зажиточными ремесленниками входили и более широкие слои гражданского населения Афин, разделявшие выдвинутую им так называемую морскую программу, широкий план усиления морской мощи Афин, строительства нового флота. Во главе противников Фемистокла, находивших опору в среде крупных землевладельцев, стоял Аристид. В конце концов, морская программа была принята Народным собранием Афин. Осуществляя эту программу, афиняне построили за счет доходов с лаврийских рудников, ранее распределявшихся среди граждан, около 150 боевых кораблей «Триер». Афинский флот стал самым сильным в Греции. Новое персидское вторжение под руководством Ксеркса. Весной 480 года до нашей эры возобновились военные действия между Персией и греческими городами-государствами. Огромный флот и сухопутная армия, состоящая не только из персов, но и из отрядов, выставленных покоренными народами державы ахеменидов, двинулась во главе с самим Ксерксом через Геллеспонт вдоль Фракийского побережья по маршруту первого похода Мардония на Балканскую Грецию. Решившиеся на сопротивление греческие полисы заключили оборонительный союз. Этот союз возглавила Спарта, государство с самой сильной сухопутной армией среди союзников. На границе между Северной и Средней Грецией небольшие по численности силы союзников заняли удобный для обороны узкий Фермопильский проход. Войска Ксеркса много раз атаковали защитников Фермопил, тщетно пытаясь прорвать оборону. Но среди греков нашелся предатель, который показал персам обходную горную тропу. По этой тропе отряд персов вышел в тыл защитникам Фермопил. Когда спартанскому царю Леониду, командовавшему силами союзников, стало известно об этом, он приказал своим войскам отступить, а сам с отрядом спартанских воинов в 300 человек остался в Фермопилах. Окруженные врагами со всех сторон, спартанцы сражались до последнего человека. Впоследствии на могиле Леонида и его воинов был воздвигнут памятник с надписью «Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли». Прорвавшись через Фермопилы, персы покорили Среднюю Грецию. Почти все беотийские города, в которых была сильна персофильски настроенная аристократия, поспешили подчиниться Ксерксу. Персы разграбили Афины и опустошили Аттику. Женщин, детей и стариков афиняне эвакуировали в Пелопоннес и на близлежащие острова. Все способные носить оружие мужчины перешли на палубы военных кораблей. Сухопутные силы греков укрепились на Коринфском перешейке. Сражавшаяся у мыса Артемисия на севере Эвбеи флот, в котором больше половины кораблей принадлежала афинянам, отошел в Саронический залив. Место для решающего сражения афинский стратег Фемистокл выбрал очень удачно — в проливе, отделявшем остров Саламин от материка. Там, у островного берега, собралось около 400 греческих триер, готовых к бою. Спарта, союзница Афин, потребовала, чтобы флотом в этом сражении командовал спартанец Еврибиад. Фемистокл уговорил афинян согласиться, зная, что раздоры среди союзников опаснее врага. Ночью в пролив вошли персидские корабли и встали у материкового берега. Персидский флот насчитывал свыше 1000 кораблей. Ксеркс уже мнил себя победителем. Еврибиад засомневался в исходе сражения и решил отвести корабли на юг. Фемистокла это решение повергло в отчаяние. Он считал позицию врага крайне неудачной. Персидские корабли стояли близко друг к другу, в три линии, а дно под ними было покрыто мелями, камнями и скалами. В тесноте персы не могли воспользоваться своим главным преимуществом — численным превосходством. Упустить такой шанс значило упустить победу, и Фемистокл, вопреки обычаям того времени, возразил Еврибиаду. Разгневанный флотоводец хотел ударить афинянина. Фемистокл выкрикнул фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Бей, но выслушай». Еврибиад смутился и, выслушав разумный совет, согласился вступить в сражение с персами в Саламинском проливе. На рассвете греческие корабли двинулись на персов. Как и предполагал Фемистокл, персидские корабли мешали друг другу, сцеплялись веслами, садились на камни и мели. Когда в сражение вступили суда их третьей линии, теснота только усилилась. Греки действовали храбро и расчетливо. Их триеры хорошо перемещались, выбирая выгодные позиции для удара тараном и абордажа. К вечеру персы в панике стали уходить из пролива. Они потеряли 200 кораблей, в то время как греки только 40. Победа при Саламине была прежде всего заслугой афинян под предводительством Фемистокла. Поражение, которое потерпели персы, оказалось для них тяжелым ударом. Хотя у Ксеркса еще оставалась большая сухопутная армия, его связь с тылом могла легко прерваться в любой момент. Кроме того, весть о крупном поражении персидского флота угрожала вызвать волнение в пределах самой персидской державы, прежде всего в Ионии. Поэтому Ксеркс решил вернуться в Азию, оставив в Греции часть армии под командованием Мардония. В следующем, 479 году до нашей эры, Мардоний, перезимовавший со своими войсками в Фессалии, вернулся в Среднюю Грецию и подошел к Истмийскому перешейку. Войска греческих союзников под командованием спартанского царя Павсания расположились вблизи Платий. В происшедшем здесь сражении войска Мардония были наголову разбиты, сам Мардоний убит. В том же году греческий флот, возглавляемый афинским стратегом Ксантиппом и спартанским царем Леотихидом, одержал блестящую победу над персами в сражении у мыса Микале, побережье Малой Азии. Окончание греко-персидских войн. После сражения у Саламина и Платии характер войны между Персией и Грецией радикально изменился. Угроза вражеского вторжения перестала висеть над Балканской Грецией. Инициатива перешла к грекам. В городах западного побережья Малой Азии начались восстания против персов. Население свергало посаженных персами правителей. Вскоре вся Иония вновь обрела независимость. В 467 году до нашей эры в сражении у устья реки Эвримедонт на южном берегу Малой Азии греки нанесли еще один удар по персидской державе. Военные действия, то затихая, то вновь возобновляясь, продолжались вплоть до 449 года до нашей эры, когда в сражении около города Саламин на острове Кипр греки одержали новую блестящую победу над персами. Эта битва при Саламине считается последним сражением в греко-персидских войнах. В том же году, как сообщают древнегреческие ученые, между враждующими сторонами был заключен так называемый Калиев по имени афинского уполномоченного мир. По условиям мира персы признали независимость городов Малой Азии. Причины победы греков в этой изнурительной войне следует искать в том, что они отстаивали свою свободу, в то время как войска персидской державы состояли в значительной степени из навербованных по принуждению воинов, которые совершенно не были заинтересованы в победном исходе войны. Важным фактором послужило и то, что экономическая и социальная жизнь Греции этого времени достигла относительно высокого уровня развития. Персидская же империя, включавшая и насильно удерживавшая в своем составе многие племена и народности, тормозила нормальное развитие их производительных сил. Победа греков в войне с персами не только обеспечила независимость полисов, но и открыла перед ними широкие перспективы дальнейшего, ничем не сдерживаемого развития, а также стала одной из предпосылок последующего расцвета греческой экономики и культуры.